Прочитаю об одном событии, которое было связано с воскресшим нашим Господом Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха. У кого есть Библия, просьба открыть вместе, чтобы мы могли прочитать. «В тот день двое из учеников шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чем вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедших в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Аминь. Братья и сестры, удивительно в этот день произошло. Произошло то, что изменило порядок в преисподне. Произошли большие перемены на небесах. Ныне же будешь со мною в раю. Первый, кто вошел во врата рая, был Христос, а за ним разбойник. И потом после разбойника все остальные праведники, которые умирали в Господе. Небеса радовались, а ученики печалились. И вот это очень важное слово. А что вы печальны? Друзья, тема моего слова сегодня – печальное сердце. Почему в день Пасхи есть люди, которые приходят на богослужение с печальным сердцем? Они традиционно красят яички, приносят, там, может быть, дома всю субботу готовят Пасхи, может быть, пекут что-то, может быть, красят потолки, вешают новые занавески, может быть, вкладывают большие средства для того, чтобы детям создать праздник, какое-то что-то необычное в доме, в то же время сердце у них печальное. У них нет радости. Почему люди, которые знают, может быть, наизусть Новый Завет, из года в год посещают собрания и говорят вместе с ними торжественно: воистину воскрес, в этот день у них печальное сердце? Они не радуются. У них как будто небо закрыто, как будто бы Христос не воскрес. Христос воскрес только на устах, а не в сердце. В чем дело? Друзья, я бы хотел бы на основании этого текста Писания сказать 5 причин, почему в день Пасхи у людей бывает печальное сердце. И если этот отрывок Библии, он еще у вас не закрыт, давайте проанализируем его немножко. Остановимся на этих 5 причинах верующих людей, которые попадают в депрессию в день Пасхи. Они не радуются с народом Божьим. Друзья, первое, на что хотелось обратить внимание, это 16 стих. «Глаза их были удержаны так, что они не узнали его». Друзья, во всех ли обстоятельствах жизни мы видим Бога в своей жизни? Нам иногда кажется, что это просто случайные совпадения обстоятельств. Вот написано, один из Божьих людей говорит: «Я всегда видел Господа перед собой». Те люди, которые не видят Господа во всех обстоятельствах своей жизни, им будет казаться, что это он, это она, это случайное совпадение обстоятельств, друзья, у них будет печальное сердце. Когда мы во всех бедах и бедствиях, скорбях, неудачах, восстаниях и изменах, предательствах, одиночестве, банкротстве, болезнях и тому подобное, за всеми этими обстоятельствами видим в своей жизни Господа, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, друзья. У нас не песни печали, у нас песнь будет радости и благословения. Господи, благодарю, что через эти обстоятельства Ты хочешь меня научить терпению, смирению, Ты хочешь меня научить состраданию, сострадать другим. Друзья, глаза их были удержаны, они не видели в своих обстоятельствах Христа и Бога, Бога присутствия. Друзья, вот это одна из ключевых причин, почему наши сердца печальны. Устами мы исповедуем, Христос воистину воскрес, а сердце печальное. Мы не видим Бога в повседневной, реальной жизни, за всеми обстоятельствами, которые часто обрушиваются не только радостью, но скорбями, бедами и бедствиями. Друзья, у праведника много скорбей, и от всех их избавит его Господь. Написано о том, что с ним я в скорби. Друзья, Христос воскресший не обещал нас избавить от скорбей, Он обещал войти в нашу скорбь и расширить наши плечи, чтобы мы могли нести этот крест. Друзья, вторая причина, почему печальные сердца бывают, друзья, 17 стих. Он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и о чем вы печальны? Братья и сестры, наши рассуждения между собой, разговоры между собой, они могут омрачать наши сердца. О чем мы разговариваем по телефону? О чем мы разговариваем между собой? Братья и сестры, содержание наших разговоров и наших рассуждений, они могут либо содействовать радости, либо печали. Вы знаете, мой папа, когда находился в тюрьме, сами на собрании ходили, в каждом письме нам писал: «Детки, напишите мне в письме, о чем вы рассуждали между собою, когда шли на собрание». А мы шли на собрание полчаса пешком и полчаса возвращались. «О чем вы разговаривали между собой? Какие между вами разговоры были, между вами ровесниками, мальчишками, отроками, подростками?» Друзья, о чем мы разговариваем друг с другом по телефону? Написано: «Братья, не сетуйте друг на друга, судья стоит у дверей». Если у нас появился греховный навык сетовать друг на друга, друзья, у нас никогда не будет радостного сердца. Если мы привыкли злословить друг друга, неважно, дети о родителях, родители о детях, жена о муже, наставляемые о наставниках, члены церкви о служителях и тому подобное. Друзья, если мы привыкли к этому духу сетования, и он водворился в нашем сердце и в наших разговорах, у нас никогда не будет торжествующего, радостного сердца. О чем мы разговариваем друг с другом? Несет ли наша речь благодать, благословение, похвала, вдохновение, друзья? Как важно, друзья, вот эта вот вторая сторона. О чем вы рассуждаете? В своих рассуждениях, друзья, можно дойти до депрессии, если в основании наших разговоров не Господь и не Слово Божье. Это очень важная, друзья, сторона нашей жизни. Господь является невидимым свидетелем всех наших телефонных разговоров, всех наших разговоров на кухне и между собой. Третья, друзья, причина печального сердца – это 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Друзья, это, я бы назвал так, предубеждение. Или ложные надежды, или несбывшиеся надежды. Друзья, почему я говорю предубеждение? Я читал такой пример, хороший, иллюстрирующий, что такое предубеждение. Если в вашем голове холм, вот есть в подсознании у вас, есть сознание, а есть подсознание у человека. Так вот, если в вашем подсознании холм, и вам кто-то говорит о дереве, вам кажется, что дерево растет на холме. Если вам кто-то говорит о воде, вам кажется, что вода течет с холма. И о чем бы ни говорили, все интерпретироваться в вашем сознании будет вот в том контексте, что у вас в подсознании. То есть предубеждение – это убеждение, основанное на ложных фактах. Друзья, бывает у нас предубеждение друг к другу. Какие-то вещи не исследованы, а уже есть какое-то предубеждение. А самое страшное – предубеждение в Боге, в истинах библейских. Когда человек достаточно не исследовал, а уже сделал свои неверные умозаключения о Боге, о силе Божьей, о вечности, учении определенном. Вот эти вот ложные надежды, мы надеялись было. У них была стройная система представлений ложных о Христе. Друзья, как мы себе представляем Бога, или как мы познали Бога, вот так мы и живем. Если у нас ложное богопознание, вот так мы и живем. Есть идолы рукотворные, а есть идолы, которые создало наше воображение. Мы в своем воображении создаем ложного Бога и ему поклоняемся всю жизнь. Этот Бог в нашем сознании и часто не соответствует Богу Писания. Каков он есть истинный Бог на основании Священного Писания. И вот эти холмы нужно разрушить. И эти вот предубеждения силен разрушить только Дух Святой в нашем сознании. Вот эти все надстройки, ложные убеждения, друзья, они мешают познать истинного Бога. Написано: «Покажите вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, благочестие, терпение, братолюбие, любовь, и в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа». Друзья, Иисус Христос своим словом разрушает эти холмы предубеждений в нашем сознании. Чем Он разрушил это все? Словом Божьим. Он открывал истинное Слово Божье. Он истолковывал пророков и разрушил это все, все ложные надежды. Друзья, в нас есть нагромождение от нашего греховного разума, который мешает Духу Святому действовать в нашем разуме и в нашем сердце. И вот эти ложные надстройки, они должны быть разрушены, прежде чем вотворится в нашем сердце радость Пасхи и воскресения Христа. Друзья, четвертая причина печального сердца – это 25 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Как вы понимаете, что значит несмысленное сердце? Я, друзья, понимаю так, что это сердце, не способное к анализу, к рассуждению. Рассудительность – признак мудрости. Тот человек, который не рассуждает над Писанием, не сопоставляет Писание со своей жизнью, с событиями, времени, обстоятельствами, это сердце несмысленное, не способное к анализу, к рассуждению. И Господь их в этом упрекнул. Друзья, каждый христианин должен быть аналитиком. Каждый христианин должен быть рассудительным, мудрым человеком, чтобы рассуждать, как это сопоставить. Какое это отношение имеет к нашему времени? Друзья, все, что Господь сказал, все, что в Библии написано, оно написано не о них и не для них, оно написано для нас. Когда мы читаем с рассудительностью о самарянке, мы понимаем, это я та самарянка. Это я, это мой образ, это обо мне написано. Мы читаем о Захее, это я в образе Захея. Мы читаем о разбойнике, это мы, друзья, в лице разбойника. Все Писание становится живым, это мы в образах библейских. Это все к нам написано. Это не они, которые жили в древности. Братья и сестры, это Господь говорит, это я, который говорю с тобою. Через все тексты Писания, когда мы о них рассуждаем, мы начинаем видеть Бога, который говорит лично со мною. Через все эти образы, пророчества, сказанные в древности, они имеют ко мне лично прямое отношение. Друзья, сопоставлять необходимо было пророчество, исчислять, рассуждать. И вы знаете, мне очень сильно нравятся слова в послании Петра, где написано о том, что к всему времени относились изыскания и исследования пророков. Обратите внимание, в нашем представлении есть ложное убеждение, что пророк – это тот человек, который живет наитием, озарением, откровением. Вы знаете, пророки занимались исследовательской, аналитической работой. Они изыскивали и они исследовали. Они не только ждали, когда их озарение постигнет с неба, какое-то просвещение, озарение, наитие. Они занимались исследованием Священного Писания. И те проповедники, которые ждут какого-то озарения, но не исследуют Писание, они попадают в ересь, в заблуждение. Они попадают в плен собственных домыслов. Друзья, надо исследовать и надо рассуждать. И Господь говорит, медлительные сердцем, то есть безрассудные, люди, не способные к анализу, они попадают в плен печального сердца. Друзья, пятая причина, 26 стих. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Друзья, они не понимали узкий путь, они не понимали путь креста. Они понимали: Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство? позволь нам сесть по правую, по левую сторону. Они не понимали, что вот этот узкий путь, тернистый, тесные врата, узкий путь. Царство Божие восхищает тот, кто подвязается. Друзья, вот путь в славу через страдания. Друзья, узкий тернистый путь, он и сегодня многим непонятен. Сегодня насаждается социальное Евангелие, Евангелие преуспевания. Если ты верующий, ты никогда не будешь болеть, потому что у Бога не может быть больных детей. Если ты верующий, ты никогда не будешь бедным, потому что у богатого Бога не может быть бедных детей. Ты обязательно должен быть здоровый, процветающий, богатый. Это ересь. Это так называемое социальное Евангелие благополучия. Вот это узкий путь, тернистый путь. Все, кого весь мир не был достоин, друзья, они скитались, они нуждались, они терпели бедствия. Это самые лучшие люди нашей планеты. Они знали нужду, болезнь, голод, недостаток. Они шли узким путем, друзья. И этому остается место до пришествия Христа. Узкий путь, тернистый путь. Друзья, Христос вошел в славу через страдания. Он навык послушанию, написано. Он прошел до конца этот путь страдания. И вот мне хотелось бы закончить свое слово этими словами. Записано в книге Откровения, 4 глава, 11 стих. «Достоин ты, Господи, принять славу, честь, силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует все и сотворено». Братья и сестры, Господь принял славу и честь, и силу только после страданий. Если он не до конца бы испил эту чашу страданий, если бы у него хоть немного не хватило послушания до конца пройти этот путь страданий, узкий путь, Голгофу и все, что предшествовало, друзья, крестным страданиям, он бы не вошел в славу. Слава, друзья, только после того, когда он до конца прошел этот путь страдания и послушания. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу? Мне помнится мысль одного замечательного проповедника. Наверное, я его эту мысль слышал лет 10 тому назад, приложил к сердцу, думаю, я до смерти эту мысль не забуду. Он говорил так. Вы знаете, есть люди, которые стремятся к власти, и у них получается получить власть. Но они власть имеют, а славы не имеют. За ними следует бесславие. Есть люди, которые добиваются власти, но у них силы нет. Помните, как Роваам послал войска, а их побили камнями, и все равно 10 колен отошло. Силы нет, а власть есть. Есть люди, которые добиваются власти и получают власть, но у них чести нет. За ними следует бесчестие. Их поносит народ. У них шлейф бесславия и бесчестия за ними следует. Друзья, у нашего Христа и слава, и честь, и сила. У Него все. И слава, и власть, и честь, и сила. У Него все. Почему? Потому что путь к славе, друзья, через страдания. Он до конца прошел этот путь. Он удостоил, Бог его удостоил этой великой славы. У него власть, и у него честь, и у него слава. Может, кто-то сегодня пришел на собрание наше с печальным сердцем. Может, сегодня по традиции кто-то сказал, воистину воскрес. А у нас сердце совсем не печи, не радость. Мы отягощены со всеми другими проблемами и заботами. У нас нет этого восторга, друзья. Надо бы тоже порассуждать о себе, исследовать, а может быть, исповедовать и попросить у Господа прощения. Преклонимся, друзья, перед нашим Господом, прославленным воскресшим. Аминь.